Примечание к части. https://diskyandex.ru и lizard9x4ftq. Офис. Глава 4. Демоны, неф, гнев, агония души. Леонид Семенович Сухоруков. Глава 4. Демоны. Спустя час после того, как Риас сделала из Иссия демона, я пришел на свою поляну для тренировок. Она была глубоко в чаще, подальше от троп, где могли бы ходить люди. Она была даже скрыта магией от любопытных глаз. Сел в позу лотоса. Надо стать драконом, чтобы решить все вопросы. Какой я дракон? Так, прими то, кем ты стал, прими свою силу, стань этой силой. Начинаю прокачивать всю магию и энергию по каналам. Я почувствовал огромный прилив сил, не знаю, как это описать, словно мне ввели адреналин. Непривычно было стоять на четвереньках, приятное ощущение, когда чувствуешь свои крылья. Были еще изменения, это, хвост, неудобно. Надо посмотреть, как выгляжу. Взмах крыльями и взлетел в небо. Потрясающее чувство свобода. Приземлившись спустя 10 минут возле озера, в ночи оно было просто потрясающим. Встав на берегу, всмотрелся в водную гладь. На меня смотрел европейский дракон, черный, покрытый шипами и с толстой чешуей. Размером я 15 метров. Знакомый вид, где же я видел подобного дракона? Ощущение интересное, мой голос. Странный, спокойный и рассудительный, от него веет силой. Закончил любоваться собой, услышал голос офис, откуда-то снизу. «Следишь за мной?» – спросил ее, опустив голову на ее уровень. «Кто ты?» «Как всегда, ни эмоций, ничего, это особо словно пустая оболочка. Ты не молод. Я чувствую от тебя древнюю знакомую силу, и как же она смогла? Интересно, может, из-за того, что я сейчас дракон? Если так, похоже, не полностью потерял силу. Хорошая на сегодня новость. А ты уверена, что хочешь знать?» Темноволосая кивнула. «Я никто. Ты врешь. Возможно. Зачем? Ты должна понимать это как никто. Вечность обременяет, становится проклятием. Только в этом мире я стал жить, да действительно жить, как раньше. У меня есть семья, пусть и не родная, брат. Я хочу их защищать, поэтому я никто. Ты странный, не похож на древнего. Почему?» Не ожидал от бога дракона такого вопроса. Устал, я опустился и положил голову на свои лапы. Прожив так долго, забываешь, каково это быть человеком. Я давно не вел социальную жизнь, с людьми не контактировал. И еще, ты знаешь, что кровь молодого дракона слишком пропитана гормонами. Эх, знаешь, как с ними справиться? Не понимаю, она покачала головой. У красного спроси, и не поймешь, закрыл глаза и вздохнул. А как ты узнала, что я чуть старше своего возраста? Разговариваешь во сне, выгибаю бровь. У нее странный фетиш. Следишь за мной. Офис, ты больная. Рядом с тобой тихо, сказала она. Тело дракона развеяло как пыль, и я стал человеком. Подошел к богу-дракону. Рядом со мной никогда не может быть тихо. Я не могу объяснить. Она исчезла. Женщины, я отряхнулся от пыли. Телепортироваться, раз могу становиться драконом, то может получиться. Концентрируюсь и представляю комнату. Мгновение, и я у себя. Мда, некоторые вещи упали со стола. В этот момент почувствовала ауру Гримари. Она побыла в пещере извращенца 5 минут и исчезла. Ну, начнем. Встав с кровати, направляюсь в комнату брата. Отрываю дверь и вижу Иссия. Аура демона со смесью драконьей, правда, сконцентрирована она в левой руке. Ящер почти пробудился. Подойдя к Хёда, положил свою руку ему на голову. Как же я не хочу оказаться в голове Иссия. Сконцентрировался я в его сознании. Мать моя женщина, что здесь творится? Лучше бы этого не видел. Нужно найти привязку. Спустя 5 минут я устранил связь хозяин-слуга и стоял в его комнате, обдумывая то, что там увидел. Больше в этой голове я не хочу бывать. Это ужас. Бедный Драйк, жертвы, чего не сделаешь ради свободы, зато теперь у него будет голова на плечах. Черт, да чем я говорю, у Иссия нет мозгов, за них у него огрызок в штанах. Гены невозможно исправить. Тот, кто придумал эти фигуры зла, гений. Хочется их изучить более подробно. А лучше поглотить силу королевской фигуры. А вот с Вельзевулом знакомиться не хочу. Он умен и выведает много моих секретов. А хочется побывать в его лаборатории, для общих знаний. Еще родители как раз должны приехать завтра. Смотрю на будильник и выключаю его. Утро следующего дня. Сегодня классное утро. Меня не разбудил будильник брата. Офис не приходило. Идиллия. Родители как раз приехали из командировки, и Шиха успела приготовить охрененный завтрак. Пиво вкуснятина. Проговорил я с набитым ртом. И мой слух уловил падение чего-то тяжелого на пол и ругань, Потом стук дверью, как кто-то спускается по лестнице. «Доброе утро», – зевая поприветствовал всех младший Хёда. «Доброе утро, сын», – отец опустил газету и снова поднял. «Доброе утро, сынок, ты сегодня выглядишь, словно восстал из мертвых», – проговорила Шиха и поставила ему завтрак на стол. Исси от этого передернула. «Пэ просто не выспался. Ну как нашли уже девушек?» – нас спросил наконец-то отец. «Он уже минут 10 хочет это сделать». «Нет», – мы хором ответили им. «Данте, мы надеялись на тебя», – у отца стали течь слезы. «Почему ты нас подводишь? Хоть ты должен дать нам внуков». За это он получил сковородкой. «Мы правда хотим, чтобы вы нашли себе девушек», – с милой улыбкой проговорила мама. «Кассею, я встал, спасибо за завтрак. Данте, ко мне обратился Хёда-младший. Подожди меня, я хочу с тобой поговорить». 10 минут спустя по дороге в академию. «Данте, ты помнишь Юмучан?» «Нет, а кто это?» Решил я сыграть по правилам демонов. Одна особа приперлась ко мне в комнату и решила стереть воспоминания о Юме. Хорошо работают, оперативно. Кстати, она приходит в дом с добрыми намерениями. «Гримари, а ты честна с собой?» «Да так», Хёда опустил взгляд. «Честно, я не жалею, что убил падшую. Это нужно, чтобы выманить главного петуха или заставить делать опрометчивые поступки. Из-за убийства его главной стервы, как Акбель взбесится, ну или просто посмеется. Я слабо понимаю безумцев». Дальше мы шли молча. «Хаэм, может наведаться в местную церковь? Надо обдумать. Использовать силу дракона в открытую не буду, фонит сильно». Мы прошли на территорию Академии. Странно, демоны даже не трогали нас. Цубаки просто стояла, проводила нас взглядом и все. «Я же произвел впечатление на твою хозяйку, чего не пристаете?» Зашли в здание и стали подниматься по лестнице. Я услышал восхищенные возгласы, на примере. «Риас-сэмпай, прекрасно, как всегда, тошнит». Проходя мимо, она задержалась на секунду, посмотрела в нашу сторону и продолжила свой путь. Но все равно день начинался отлично. Тишина и покой. Иссей пока не подглядывал за девушками, Трия пока спала, но только пока через 5 минут прозвенит звонок и все отправятся на обед, а эти подглядывать за клубом Кинда. Меня уже давно мучает вопрос. Им не надоело? Каждый день одно и то же. Их ловят, избивают и позорят. А эти два друга всегда подставляют брата. Надо их проучить. День прошел отлично, как я и думал. Иссе позвали его дружки-рукоблуды смотреть фильмы. Я же просто вернулся домой, уставший. Почему? Не пойму, и сразу завалился спать. Проснулся от того, что почувствовал ауру демоницы. И я вспомнил, что он должен был нарваться на хрена в пальто. Вот почему у меня кошки скреблись на душе. Я идиот. Да ладно, поваляются вместе, утром хотя бы себя развлеку. Ночь, 3:05. Тихо зайдя в комнату брата, увидев там маловолосую гостью, абсолютно голую обнимающую пацана. Вот он утром удивится. Беру будильник и выхожу на улицу. «Прощай, проклятая штуковина», со всей силы бросаю в небо. Утро 7:15. Я все-таки смог. Я выкинул этот будильник. Сейчас, наверное, болтается где-нибудь в районе луны. Эх, открыл глаза. Хорошее солнечное утро. «Иссей, Данте, просыпайтесь. Опоздаете в школу». Наверх поднималась мама. «Сейчас спущусь», — кричал он, бегая по комнате. Видимо, нашел в своей кровати наглую рыжую особу с комплексом принцесски. «Можешь не подниматься. Иссей, сейчас же вставай». Я услышал щелчок ручки двери его комнаты. Молчание. «Бугага, доброе утро», — поприветствовал Риас маму. «Да доброе, а одевайся быстрее», — Шиха проговорила ошарашенным голосом. «Дорогой, что такое, любимая?» Он опять смотрел порно. «Поверьте мне, это еще цветочки. Иностранка». «Ох-ох-хо». По всей видимости, мама была рада. «Успокойся, что случилось?» — кричал отец. «Иностранка. В его кровати иностранка. И так все утро. Представляю, как себя чувствует Иссей. Сделал гадости жизнь в радость. Я, конечно, не бог Лаки, но поднять настроение сегодня захотелось. Но надо одеваться, принять душ и спускаться завтракать. Меня ждет еще одно представление, это гипноз. Ха-ха-ха. Я специально еще не заходил к нему в комнату. Не хотел его смущать. Да о чем я думаю? Надо было. Но скорее всего концерта за столом не будет. Я спустился вниз. Мама разложила на стол кучу еды. У меня аж слюнки потекли. Говорят, обжорство — это грех. Только с моим метаболизмом это не грех. Иссей спустился вниз и сел за стол. Он был красный как рак от дикого смущения. Родители хотели, что-то сказать, но со второго этажа стало спускаться Риас. Надо было взять попкорн. Рыжая села за стол и началось. Мы друзья, бла-бла-бла, современная молодежь и все такое. Бла-бла и бла. В это время я смотрел на родителей. Я потрудился и сделал так, что они не подвластны воздействию на разум. А друзья какого рода? Спросил Ичиро, у которого из носа спускалась маленькая красная струйка крови. Ты-то успокойся. У тебя сердце не 20-летнего. Ну мы, Риас стал оправдывать от неожиданности, что гипноз не сработал. Данте, что Данте? Мне параллельно с кем и когда сношается мой брат, главное, что может, спокойно ответил, попивая чайк. Хоть это и звучит смешно. Данте, как ты выражаешься? Возмутилась Шиха. Риас поперхнулась. Мне. Она залилась краской. А еще демон. Я повернулся в ее сторону и выгнул бровь. Брат, как так? Почему? Данте, не смущай Риас Семпой, я и не собирался, у Гримари в глазах загорелся огонек, хочу его себе в слуги, вот так бы его описал, Иссей, дерзай, я подмигнул ему, родители захотят моей крови, потом злобно и с улыбкой посмотрел на Риас, та закашлялась, через 10 минут мы уже шли в академию, Данте, обратилась ко мне Буренка, слушаю, ты помнишь своих родителей, нет, помню ли я своих родителей? Слишком давно их нет, я не хочу об этом говорить, отрезал я, боги, почему я стал бессмертным, за что, я даже не помню, сколько мне лет, что-то меня тянет последнее время на философские размышления, наверное Элаволосая думает, почему на меня не подействовал гипноз, мда, чувствую будут большие проблемы, потом перевел взгляд на брата, он светился от счастья, ну да, изврат, навсегда, мы подходили к дверям, почему, вместе с ними. Шептали школьники, с ней рядом чернь, я воспользовался очень мерзким взглядом и не уступающей ему ухмылки, посмотрел на маленькую группу парней, они сразу затихли, если обсуждаете, скажите мне в лицо, высказал я им, они догадываются, что лучше меня не злить, как же я пал, что угрожаю школьникам, войдя в школу, Риас нарушила молчание, за вами придет посыльный, именно за вами двумя, посыльный, удивились мы. Она хочет меня в слуги, ненавижу это слово. Послушать ее рассказ о демонах, ангелах, тем более я лишь поверхностно знаю канон, все со слов бога игр, встретите его после занятий. И она ушла, Иссей сопроводил ее взглядом полного похоти и всего такого, когда в его поле зрения появляется девушка. Тут же слышу быстрые шаги, оборачиваюсь и вижу, как один из кулаков летит в мою сторону, а другой в Иссе, который стоял рядом со мной, перехватываю их. Еле успеваю схватить кулак перед лицом Хёда, он аж вздрогнул от такого. Вы бессмертные, Мацуда, Матахама. Я сжал их кулаки, и они от боли сели на колени. А-а, Данте отпусти, кричал очкастый. Это все из-за того, что... Ай-яй, краткое и краткое. Если это из-за Буренки, не называй так Риас Семпой, крикнул лысый. Ай-яй-яй, вы озабоченные имбецилы, отпускаю их кулаки. Иссей, забирай своих одноруких, пока я еще добрый. Ок, он был рад. Конечно, его мечта сбылась, он увидел Риас в неглиже. И что же будет, когда он узнает, что я отчасти виноват, что он стал демоном? Не представляю. Надеюсь, что не станет мне врагом. Еще с Буренкой выстраивать отношения, хотя я не жалую демонов. Сона, которую я обыграл в шахматы, и только позже вспомнил про ее обещание. Я точно не стану членом семьи Ситри. Сона не в моем вкусе, даже ее сестра. Тем более, я гораздо старше, чем их демонический род. И что же демоница предпримет в моем отношении? Сделать из меня одного из своих слуг не получится, как ни пытайся, фигуры не реагируют на меня. Но все же, я как-то должен участвовать, законно, в их событиях. Пусть она делает первый ход. Я отошел чуть дальше, к автомату с кофе. Нужно заправиться и идти на занятия. Закинул туда монеты и нажал на кнопку. Автомат пискнул и все, ХМ, стукнул его в бок, проклятая машина, отдай мой кофе, я еще раз ударил, я тебя уничтожу, от исполнения моего обещания, остановил факт того, что он, во-первых, казенный, а во-вторых, на меня уставилась куча любопытных глаз, впервые видите меня в гневе, народ тут же стал заниматься своими делами, зараза, кон, Киба уже пошел за Данте и Иссеем, Риас сидела за своим столом и пила чай, Акина, как всегда, стояла рядом, а Каника ела сладкое. «Да», — кивнула грозовая жрица. В двери кабинета постучали, двери открылись и в помещение вошла Сона вместе со своим ферзем. «Я хочу заявить права на Данте Хёда, начала она, решительным голосом. «Совпадение. Я тоже как раз хотела сходить к тебе», — Гримари встала, — «и заявить на него права». Девушки стали смотреть друг другу в глаза. «Риас, ты ведь понимаешь, что у меня мало фигур. Почему не можешь его уступить? Ты ведь уже получила Хёдайсе. Каника, расскажи», — Гримари обратилась к Никомате. «У него слишком чистая аура», — скомканно выдала она. «Идеальная для человека», — заметила, Ситри задумалась. «У людей она никогда не бывает чистой, всегда есть примесь. Значит, он не тот, кем кажется или может скрывать ее. Вы лишь подтвердили мою догадку». «Я тоже так думаю», — кивнула Элавалосе. «Хаэм он приемный, и никто не знает, откуда он появился, кто его настоящая семья. Еще он не поддался моему гипнозу, совершенно. К тому же, я слышала, что Данте тебя обыграл в шахматы». Гримари улыбнулась и посмотрела прямо в глаза своей подруге. «Арара, кто-то хочет женить его на себе». Акина вставила свои 5 копеек. «Нет». Сона тут же покраснела, как рак, кинутый в кипяток. «У него скверный характер, свободолюбив. Я явно не в его вкусе». «Точно, ВЛ». Риас закрыла рот своей болтливой королеве. «Сона, давай поспорим, если он откажется, можешь забирать его себе. Ты на это пойдешь, что не сделаешь ради подруги». «Класс 1В. Дан, ты как думаешь, кто придет?» «Иссей сидел напротив меня, я же, закинув ноги на стол, читал книгу «Научная фантастика» Роберт Хайнлайн «Время для звезд». Вот люди удивятся, что в большей степени технологии и принцип их действия можно применить в реальном мире. Особенно те, что разгоняют аппарат до скорости света. Белобрысый, смазливый пацан, сказал и перелистнул страницу. «Киба, что ли?» – удивился брат. «Да, нарвался, буренка, скорее всего хочет сделать из меня демона, хотя если подумать, я смог противостоять фигурам Соны, и они не отреагировали. Это плюс, но Риас сильнее Ситри и, возможно, такой фокус не прокатит. Сегодня буду запугивать демонов не впервой». Я услышал восхищенные возгласы девчонок, он все приближался и приближался. И вот он вошел в класс, и все одноклассницы потекли. Я закатил глаза. «Чтоб ты сдох, красавчик», — прошипел Эссей. «Могу это устроить», — проговорил я и опять перелистнул страницу. «Данте, ты меня пугаешь». «Я всех пугаю, работа такая», — пожав плечами, ответил я. «Эх, мороженое бы». Киба подошел к нам. «Меня послал Риас Гримари Семпой. Веди, пацан», — встал с хлопком, закрыл книгу. «Лучше бы я был глухой», — начался ор. Девчонки всполошились еще сильнее. Закатив глаза, я слушал их всю дорогу. «Пусть что хотят, то и говорят, главное поступки, а пока они держат со мной дистанцию». Но вот мы подошли к зданию старой школы, пропахло демонами. Войдя в здание, почуял ауру, странную в другом конце постройки, забыл, кто там сидит, вроде полувампир, не могу вспомнить. Поднялись по лестнице и зашли в «Почти все готовы для вызова сатаны, печати не хватает», — проговорил я. «А если подумать, вызывать в скором времени никого не надо, он сам явится». «Мда, антураж помещения интересный. Везде горят свечи, нет, использовать обыкновенные светильники, необходимы обязательно свечи. Посреди комнаты стоят 2 дивана, а между ними маленький столик, на котором лежала пара конфет. Напротив нас еще был большой резной стол, а в углу душ, оригинально. Но мебель не скажет спасибо, в особенности раритет». «Да действительно странная комната», — выдал Эссей. «О, это девочка, первокурсница, Тадзиканика. А это братья Хёдайсей и Данте. Здравствуйте». Я чувствую, что Эссею ударит гормон в голову. Каника повернулась в нашу сторону, кивнула и продолжила есть шоколад. Повернулся в сторону брата, опять похабное выражение лица. «Этот клуб — лучшее место на земле», — радовался он. «Не стыди», — сделал жест рука-лицо. Я почувствовал еще одну ауру, помимо буренки. В кабинет вошла Акина, вторая королева Академии. Трия просто сохнет по этим 2 демоницам. Суккубы проклятые. «Ара-ара», Хемиджима стала подходить к нам ближе, смело улыбаясь. «Вы ведь новый член клуба?» Демон обратилась к Эссею. «Приятно познакомиться», — поклонилась она. «Я вице-президент Хемиджима Акина, надеюсь, тебе у нас понравится». После перевела взгляд в мою сторону, он стал заинтересован. «Так я уже слышу, как едет полиция. А ты Данте?» «Верно», — ответил и скрестил руки на груди. «Это странный взгляд от этой демоницы. Такие взгляды обычно были у девушек, которые хотели меня». Я заметил, как из другой комнаты вышла Риас, протирая волосы полотенцем. «Вижу, все члены клуба и гости собрались». Гримари подошла к своему столу. Иссей и Киба с Акино сели на диван, Я же просто стоял на одном месте. Мы рады приветствовать вас, но клуб это всего лишь прикрытие. Скрываешь карты, Гримари, если кратко мы все демоны кроме Данте. Риас посмотрела в мою сторону. Исси, ты тоже демон. Гримари еще раз взглянула на меня. А ты, видимо, не удивлен? Она обратила свой взор на меня. Я хочу послушать, что ты будешь говорить дальше. Хорошо, и Буренка стал рассказывать историю про падших, демонах и многое другое. Я, если четно, еще через 5 минут этой нудной лекции чуть ли не засыпал, пришел в себя только когда рыжая заговорила про святой механизм. Иссей, подними левую руку. Вот так, брат поднял руку. А теперь закрой глаза и подумай о чем-нибудь сильном. Я подошел ближе к нему. Подумай о драконе, проговорил ему на ухо. О каком, не понял он. О красном, большом и со скверным характером, который может все. Ха, хорошо, я отошел. Иссей закрыл глаза, и на его руке появился механизм. Он выглядел как перчатка, на тыльной стороне ладони был зеленый изумруд в форме шара. Усиливающий механизм, у Гримари засветились глаза, и потом повернулась в мою сторону. А теперь ты, меня пугает этот голос. Я Риас Гримари из клана Гримари, предлагаю тебе стать демоном, и переродиться как мой слуга. Она встала в пафосную позу. Слуга. Тут моя эмоциональная стабильность прекратила свое существование, напомнив мне о моем прошлом. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/n65xcfapkf8q https://disk.yandex.ru/3u2binfx5upurg https://disk.yandex.ru/vlgd3yok6imla gg в форме дракона. Глава 5. Я не слуга, Нев. Идя до конца, восставший готов к последнему бесправию, каковым является смерть, если будет лишен того единственного священного дара, каким, например, может стать для него свобода. Альбер Камю. Глава 5. Я не слуга. От третьего лица. Слуга. Данте обуял гнев. В комнате стало тяжело дышать и двигаться, а вокруг парня стала образовываться темная ужасающая аура. Спустя мгновение он уже возле Риас, держит ее за горло, подняв над собой. Остальные члены конно отреагировали мгновенно, но атаковать Хёда не смогли, их всех вдавило в пол. Всех кроме Иссе, его эта аура обтекала. Они пытались встать, но было такое ощущение, как будто кто-то взял и придавил их к полу. Трудно и невозможно дышать. «Отпусти», — проговорила Гримари, пытаясь вырваться из схватки. «Следи за словами, девчонка. Я никогда не буду слугой. Слышишь, никогда». Глаза парня стали красными с вытянутым зрачком. В этот момент он плохо себя контролировал, поскольку Гримари вызвала у него воспоминания, связанные с не самым приятным прошлым. «Данте!» — крикнул Иссей. «Прекрати, не вмешивайся, я говорю». Данте снова повернулся в сторону Гримари, а та в свою очередь приложила его пощечиной с добавкой сил разрушения. «Ха-ха-ха-ха», забавно ответил он, потирая щеку, где не было и следа, только сама сила разрушения постепенно пропадала, словно она вовсе не принадлежала Риас. «Я не намерен больше слышать слов слуга в мой адрес. Запомни, никогда больше». Хёда ослабил хватку, и давление ауры на членов кон спало. Гримари упала, став кашлять. «Следи за языком, иногда люди не терпят подобного». «Рождение меча!» — крикнул блондин, и в его руке появился клинок. Юта ускорился и замахнулся на Хёда. Данте отошел назад, меч пронесся возле лица, срезал слегка челку и вонзился в пол. «Мимо!» — спокойно ответил бывший бог. Киба выдернул острие из пола и захотел разрубить противника, но Данте схватил его за предплечье, улыбнулся и кулаком отправил мечника в страну Морфея. «Интересные у тебя миньоны, буйные, но больно тупые, Киба». Акина подбежала к нему и стала приводить его в чувство. «Пусть поспит, потирая руки», — ответил дракон. «Черт, надо было себя сдержать и не отсвечивать силой. И что мне им говорить? Может сказать, что у меня механизм? Старикан их много настругал, они должны поверить». Данте сел на диван и откинул голову назад, вздохнул, успокаивая свой разум. «Аура пропала. Почему ты не хочешь стать моим?» Гримари осеклась, понимая, что почему-то Данте не нравится слово «слуга», может это связано с его детством, о котором никто не знает. «Членам клана, у тебя будут привилегии, защита и многое другое. Впоследствии ты смог бы стать высшим демоном». Вот, она достала свой набор фигур, где покоились красные предметы. «Успокойся, мне это не интересно», не поднимая головы, ответил дракон. «И убери их, они воняют». Гримари надеялась, что хоть одна из них отреагирует, но ничего не произошло, совершенно. Это доказывает, что беловолосый гораздо сильнее всех присутствующих вместе взятых. «Ты», — заговорила Каника, — «ты пахнешь как дракон». Девочка положила кибу на другой диван и повернулась в сторону дракона. «Естественно, у меня есть механизм». Данте поднял правую руку, и на ней появилась большая латная покрытая чешуей черная перчатка, без кристалла, как у Иссея. «А вы очень интересные братья Хёда», — проговорила Риас. «Иссей, ты знал?» «Эн, нет», — Секьюрити покачал головой, посмотрев вопросительно на Данте. «Брат, по дороге домой поговорим, а сейчас молчи». Небольшая пауза. Данте улыбнулся, вздохнул. «Буренка, не смотри на меня так, как ты меня назвал, а ну иди сюда». Гримари всполошилась в комнате, повеяла силой разрушения. «Президент!» Ее остановила Акина, схватив свою начальницу, та стала вырываться и угрожать кулаком. «Успокойтесь, Данте, ты не мог удержаться?» — спросил его Иссей. «Нет, пойдем, Иссей. Хёда, Данте, а ну стой, я еще не закончила». «Стой, я тебе говорю». Братья, не повернувшись, вышли из кабинета. «Ах ты, куда уходишь? Да хранит вас Бог!» — послышалось напоследок, и все члены кон схватились за головы. «Хе-хе-хе», только Иссей этого не услышал, ему Данте закрыл уши. «Мне кажется, что это он демон, а не мы», — проговорила Акина. «Невозможный человек». Полчаса спустя центральный парк города Куа. Мы сели на лавочку возле фонтана. «Задавай вопросы». Иссей замялся. «Как давно ты имеешь эту штуку?» «Драйк явно нас слышит, и он обидится на такое сравнение». «Достаточно, надо соврать. Пока всю правду лучше ему не говорить, чтобы узнать о сверхъестественном мире». «А почему мне не рассказал?» «Хотел сначала тебя оградить от него. Знаешь, Иссей, я виноват, что ты стал демоном». «Что?» Он вскочил с лавочки, на лице брата читался легкий гнев, но спустя короткое время он сел. «Успокойся. Падшая по имени Риналь, Амана Юма, она убила тебя, я не успел. Опущу момент о том, что уснул, из-за этого я опоздал. Спасти тебя, тем более мечта брата о гареме может сбыться. У меня сейчас смешанные чувства», — вздохнул, задумавшись, его лицо стало извращенским. «Зато я увидел буфера президента», — проговорил он. «Понятно», — покачал головой и сделал жест рука-лицо. «Извини, но я не умею воскрешать из мертвых, а вот сейчас правда. Я сейчас дракон, а не бог. У меня не хватает власти в данный момент, зато Буренка может с помощью своих фигур. Запомни это». «Что стало с Юмайчан?» «Убил». «Вот как? Их не хватало тут». Я почувствовал ауру падшего и встал с места. «Чего не хватало?» «Не понял, брат». «Посмотри вверх», — указал пальцем туда. «Там было фиолетовое ночное небо. Ась, это барьер. Идет падший. Готовься к бою. Вызывай механизм. Устроим знакомство с механизмом. А я посмотрю», — сел на место. «На что ты способен?» Хёда вызвал перчатку. «Усиление», — раздался голос из перчатки. «Я чувствую силу, чем мне делать? Сражаться с падшими. А вот и она». Я смотрел на падшую, которая стояла в метрах 20 от нас. Большие глаза. «КХМ, я Коловарнин, мне поручили зачистить тут все», — проговорила Синевласка. «Священный механизм. Хёда, готовься». «К чему?» «К копию». «Что?» «Прыгай, я тебе говорю». Он повернулся в сторону курицы, и вовремя мимо него пролетело копье. «Стой, демон, печать Гримари». Удивилась она и создала еще копья. «Ты служишь Гримари». «Я не хочу умирать». Туда-сюда прыгал Иссей, уклоняясь от копий Коловарнин. «Да Нашики ведь тебя убил». Она взлетела в небо. «Как же ты выжил? Блин, Хёда, хватить пялиться на ее буфера. Бей ее». Я так и сидел на месте, наблюдая за картиной, как падшая пытается попасть по моему брату, а он в свою очередь даже не пытается отбиться. «Бесполезный», — покачал головой, встал с места. «А на меня ноль внимания», — проговорил я, подходя к брату. «Тебе надо было просто ее ударить». «Я не могу, она постоянно стреляется в меня этими», — с паникой ответил он. «Эй, я еще здесь», — крикнула Коловарнин и кинула в меня копье. Я призвал перчатку. «Теперь придется постоянно ее призывать, чтобы соответствовать легенде». Поймал копье и разрушил. «Еще один». Падшая засуетилась. «Ага, я создал в латной перчатке черную сферу. Она вырвалась у меня из ладони, испаряя Коловарнин. Двое есть, еще осталось столько же. Слишком слабые», — отозвал перчатку, и Иссей сделал то же самое. «Это было круто». Он поднял вверх руки. «Тебе конец. Ты еще раз умрешь на тренировках». На всю округу раздавался зловещий смех. «Дом Хёда, 3:00 ночи. Пас», — проговорил я и кинул карты на стол. Офис улыбнулась, или мне показалось. Мы сидели у меня в комнате, на середине стоял стол, На нем лежали небольшая куча купюр у меня и огромная у бога дракона. Офис, с тобой невозможно играть в покер. Девочка взяла и сгребла деньги себе в стопку. Твой брат демон, проговорила она. Он пробудил красного. Верно, я собрал карты, перемешал и раздал. Девочка взяла их, посмотрела, и не улыбнувшись, и ничего не сделав, мы стали играть в гляделки. Офис положила кучку денег на центр стола. Мне пришлось ответить: беда, не хватит на следующий раз. Я до сих пор гадаю, кто тебя научил играть в покер. Мой миньон, безэмоционально проговорила она. Ах, вот оно как. Он пока не понял, какую роковую ошибку сотворил. Я стал раскладывать карты на стол. Неужели мне повезет сегодня? Аха, стрит. Я открыл карты и положил на стол. Флешрейл, ответила она и забрала последние мои деньги. А я стоял с поднятыми руками. Эчо, офис исчезла, оставив меня в дураках. Мухлежница, проговорил я, когда увидел небольшую кучку карт под столом. Вот чему тебя научили. Надо найти этого миньона. Я плюхнулся в кровать. Больше с офис в карты не играю. Раздался звук приходящего сообщения со стороны компьютера. Подошел к нему и зашел на почту. ХМ охотники всполошились. Откуда я узнал о них? Да просто путешествовал, по интернету изучал историю и все такое. Набрел на их сайт, взломал сервер, и теперь мне приходят все данные о том, что, где и когда происходит. Там было сообщение всем, кто свободен направиться в Лондон. Там опять появилась бестия, которая уже убила 20 человек и 3 охотника высшего класса. Надо разобраться, представил Ричмонд Парк, как раз идти до последнего места убийства недалеко. Телепортировался, вызвал из-под пространства свою одежду и побрел на место преступления. 3 километра, недалеко, но уже чую старую кровь. Ускорение. Я стою возле места преступления в переулке. Все огорожены и тела давно убраны, но следы и запахи остались. Подхожу к луже крови у стены. Спешил, возможно, проговорил это и сел на корточки. Пальцами протер кровь и поднес к носу. ХМ, чувствую запах алкоголя. Фермент, знакомая субстанция. Тело бы увидеть, надо узнать, куда увезли, а сейчас нужно осмотреться. Так интересно. Я подошел к стене и заметил царапины, когти. Вампир, может быть, тогда понятно, почему погибли 3 охотников. Но все равно нужно больше. Самая ближайшая больница Квин Мэрис. Там, скорее всего, и лежит тело. Ускоряюсь и уже возле входа, захожу туда. Использую магию для того, чтобы на меня не обращали внимания. Пройдя по коридорам, наконец-то попадаю в морг. Так, подхожу к журналу и ищу дату, когда привезли нужное мне тело. Морозильная камера 34, девушка 25 лет, Катрин Стюарт, студентка. Читал я результаты вскрытия, взятые со стола, идя до нужного мне холодильника. 32, 33, 34. Вот, открыл и вытянул тело, снял с нее ткань. Красивая девушка, блондинка, приятное лицо, но я не некрофил. Что там пишут? Погибла от потери крови. В области шеи наблюдаются раны. Повернул голову девушки, увидел 2 аккуратные дырочки на шее. Была пьяна. Надо поспрашивать ее друзей или парня. Конечно, если он был. Закрыл карточку и вернул обратно тело. Всех жертв объединяет то, что они были пьяны. Что я имею? По всем признакам вампир, который любит алкоголь в крови, справился с охотниками высокого ранга. Значит, кровосос. Высший, задумался я. Становится все интереснее и интересней. Необходимо наведаться в полицию, узнать адреса ее друзей и расспросить их. Открыл телефон и нашел по карте нужный мне участок. Спустя мгновение подхожу к участку. Зашел, осмотрелся, стандартный участок, куча полицейских и все. Направляюсь к столу детектива Джона Пирса. Я прочитал это на табличке и нахожу дело. Что у нас тут? Открыл дело и стал читать. Ближайшие друзья. Амели Норд. Мари Ким, остальные не настолько близкие. Бесполезные связи. Так, отмечали день рождения Катрин в баре Леонардо Уайн. После того, как она покинула его, сославшись на плохое самочувствие, нашли мертвой в паре кварталов от бара. Улики. Зараза. Ничего ценного. Я положил на место отсчет и покинул участок. ХМ, на живца половить, надраться в хламину и погулять по ночному городу, может сработать, только надо дождаться ночи, а для этого надо отправить записку домой, чтобы меня прикрыл брат. Меня ведь не будет день. Набрал сообщение и отослал эссею. Ну, а пока поспрашиваю свидетелей. Так, все они жили неподалеку от места преступления. Таскаться по всему городу не придется. Снова ускоряюсь и уже стою возле типового дуплекса. Их в этом районе тьма. Подхожу к дверям, заранее снял магию отвода взглядов. Постучал. «Кто там?» — послышался молодой девичий голос. «Это Ричард Уэйт, решил назваться другим именем. У меня как раз завалялся значок частного детектива, как неожиданно. Частный детектив. Я по поводу Катрин Стюарт. Мне открыли дверь. Вы Мари Ким?» «Да», — суетливо ответила она. «Девушка, симпатичная с азиатской внешностью. Ниже меня, но это и так понятно. Красные глаза, мешки под глазами, растрепанная прическа, а в правой руке платок. Проходите. Я не думала, что для расследования наймут частного детектива. Да и вы слишком молодо выглядите. Все так говорят. Меня попросили помочь следствию. Мы прошли в гостиную. Ким села на диван, заполненный одноразовыми салфетками, сажусь в кресло. Я задам несколько вопросов. Вы не против?» Мари покачала головой. «Тогда начну. Вы ничего подозрительного не замечали во время вечеринки?» «Хм, я тогда сильно напилась, так что плохо помню тот вечер. Хотя, на нас постоянно смотрел парень. Странный, от его взгляда мне было не по себе. Он почти не сводил с нас взгляд. Вы можете его описать?» «Нет. Ваша подруга Амели Норт, она вообще ничего не помнит. Перебрала. Хм, тогда я могу идти». Встал и пошел в сторону выхода. «До свидания. Пока». Двери за мной закрылись. От рабочих бара тоже не будет толка. Вампиры могут воздействовать на разум. И скорее всего воспоминаний не будет ни у кого из персонала. Следствие зашло в тупик. Зайдя в ближайший магазин, я взял две бутылки виски и подошел к кассе, поставил на стол. «Вам есть 18?» Спросил меня мужчина арабской внешности, стоящий у прилавка. «А у вас есть разрешение на продажу алкоголя?» «Вопрос снят. С вас 10 фунтов», — недовольно сказал он. «Я отдал последние деньги, да у меня есть фунты, в этом нет ничего необычного», и вышел из магазина. Несколько часов спустя и две зачарованных бутылки виски. Я плелся по улице, все плывет, шатаюсь в разные стороны. «Парень закурить не найдется?» Поворачиваюсь в сторону мужика. У него аура вампира, высшего. Может, это он. Взгляд высокомерный, самодовольная улыбка и все такое. Определенно вампир, улыбается, не показывая зубов. «Ик, конечно, ик», я протянул ему горящий средний палец. «Привет», он выронил сигарету, и на его правой руке выросли ногти. Он взмахнул. Я с трудом перехватываю лапу и бью ему в лицо. Он улетел в другую часть переулка и врезался в стену тупика, а его рука осталась у меня. «Эй, ик, ты потырил, ик», бросив конечность, поплелся в сторону приходящего в себя высшего вампира. «Нельзя же так, ты, охотник, как выследил?» Спросил он меня, держась за оторванную конечность. «Ик, бухать Луиш», ответил и подошел ближе, и в этот момент он исчез. «Ты куда?» «Постой», я почувствовал ауру сзади. «Не думал, что это сможет вывести на меня», он стал задумчивым. Отрастил руку, регенерировал, шатаясь, стал подходить к нему ближе. Он превратился в летучих мышей. Больших мышей, и они понеслись в мою сторону, подхватили и потащили за город. Слышат, пусти. Ик, я пытался вырваться, но не получалось, координации ноль. «Как пожелаешь», раздался голос, как будто отовсюду, и я полетел вниз. Через несколько секунд полета проламливаю крышу ангара. Бум, бум, поднялась пыль, а я валялся в маленькой воронке. «Ох, ик, а ну, ик, сражайся как мужик», крикнул я и погрозил кулаком в небо. «С удовольствием. Ты так аппетитно пахнешь», — заговорил он у входа. «Я в ваши европейские ценности не верю. Я не из этих». «Ик», я приготовился отбиваться. В его руках выросли когти. Сам он стал похож на антропоморфную летучую мышь, с клыками, ушами и всем подобным. Вампир понесся на меня. Мои движения, правда, не отличаются особой грацией, зато могу вломить. Блокирую выпад, голыми руками, еще и еще. Я только отступаю. Он для меня быстр. Хм. Мгновение, и в моей руке собрался заряд. Я оттолкнул его и ударил в землю ладонью. Вокруг образовалась сфера из огня, быстро расширилась, приводя к взрыву и разрушению ангара. Вампир успел скрыться за барьером, но это мне и было нужно. Ускоряюсь. Хук с правой. Он стал отходить назад, держась за лицо. Еще подбегаю к нему. Серия быстрых ударов по корпусу, подсечка и локтем в живот. Я сформировал еще одну сферу в ладони. Захотел уже закончить бой, но вампир перекатился, и моя рука врезалась в землю, создав ударную волну. Поднялась пыль, но мои чувства дракона не обманешь. Прислушиваюсь. Сзади. Резко поворачиваюсь и ловлю его хребет, пробив живот. Он сплюнул кровь. Хороший бой, каха. Будь ты, кха. Все вы так говорите, Внутри вампира загорелось красное пламя, и он рассыпался, оставив после себя скелет. Я сел на свою пятую точку, и после лег. Голова будет болеть сильно, телепортируюсь в комнату и сразу падаю в кровать. У меня нет сил. Ик, утро. Данте, вставай. Я услышал голос братца, он был словно наковальня. Слышу, как открылась дверь. Ох, кхе, перегар. Ну не кричи, я кинул в него подушку. Вот что ты делал, пил. Удивился брат. Молчи, и так тошно. Аспирин притащить не поможет. Я опять лег на кровать. Надо топать в академию. Демонов пугать. Я тоже демон, и кстати я сегодня проснулся опять с Риас-семпой. Проговорил он опять своим извращенским голосом. Надеюсь, она исчезла? Да. Глава 6. Феникс, Нев. Семья – это не просто важная вещь, это все. Майкл Д.Ж. Фокс. Глава 6. Феникс, Кон. В комнате сидели Риас и Акина, пили чай и обсуждали двух неродных братьев. Данте очень странный, проговорила Акина. Жуткий тип, который видит всех насквозь. Он. Да он дьявол. Воскликнула Гримари. Худший тип, с мерзким характером. Химеджима улыбнулась, но очень любит семью Хёда. Как я заметила, старается заботиться о них, своим способом. Не говори ерунды, чтобы он заботился о других. Меня волнует другое. Помнишь неаккуратно брошенная фраза на твои фигуры? То, что они воняют. Помню. Думаешь, он нам врал, что у него механизм? Не знаю. Этот нахал не тот, кем хочет казаться, но вот сила, я бы с удовольствием завладела им, как фигурой. Согласна, не будь он простым смертным, кивнула Химеджима. Но, его взгляд, жуткий, как у древних владык. Я бы сказала страшнее. Эти желтые глаза, видят тебя насквозь, их холод пугает, слегка поежившись, высказала Акина. Дом Хёда, как часто говорят, утро добрым не бывает. Вот и у меня проблема. Я слишком сильно зачаровал виски и теперь раскалывается голова. Повезло, что родители не видели. Они уехали в другой город на 3 дня и не узнают о загуле сына. Еще и древнее существо, надрался как школьник. Ох, встав с кровати, поплелся в ванную для принятия утренних процедур, и чтобы слегка освежиться. Надо снять одежду для охоты, она пропала, я уже иду в обычной одежде. Через 10 минут вышел из душа и пошел есть. Иссей, что было в академии? Спросил его, когда спустился вниз. Ничего, ответил он, продолжая, что-то есть. Тебя, кстати, искала президент студсовета, сажусь за стол. И что она хотела? Положил голову на холодную ровную поверхность. Ситри была очень зла на то, что ты не появился в академии. Ее мне не хватало. Ух, как же ярко. Закрываю глаза от солнечного блика, решившего выжечь мне сетчатку. Меньше пей, мороженое бы, эх, клубничное, ух. Покончив с завтраком, мы вышли из дома и направились в школу. Я надел темные очки. Солнце яркое, все ярко и громко. Наслаждайся, Данте, это похмелье. Ух, спустя 10 минут, точно. Я вчера утром встретил монашку Асию Арджента. И, без интереса спросил я, продолжая заниматься своими делами. Что и, возмутился брат, чей взгляд выражал крайнее недовольство. Она такая, неугомонный, я вспомнил ее. Черт, он же, наверное, отвел ее в церковь на холме. Пусть он парень периодически умный, но он тупой. Будучи демоном, как он не заметил, что церковь не освящена и не может работать в этом городе. Прошли ворота академии. Так пока тихо. Данте Хёда. Послышался злобный голос Ситри. Надо было даже не думать о ней. Брат. Понял, и Сей мгновенно исчез. Сона. Развел руки в разные стороны. Как жизнь, как здоровье. И от меня, готов поклясться, понеслось облако с надписью «Перегар». Предательство. Ты пил. Удивилась она. Тебе кажется. Врешь. Она подошла ко мне и схватила за щеку. Ай-яй-яй-яй-я. Она повела меня в студенческий совет. Отпуфти. Рафтиниш. Возмущался. Ох, сейчас разозлюсь. Я Фебе Нефаджи. Мы вошли в ее кабинет. И блондин чихнул. Ситри отпустила меня. Не будь здоров. Обратился к нему. Потом повернулся в сторону демоницы. Что за обращение? Эй. Возмутился Геншира и вскочил с места. Не к тебе обращаюсь. Сядь, где сидел. Потирая щеку, ответил ему, посмотрел на него, и он сразу вернулся на место. «Моя слава бежит впереди меня, черт, Ситриход с виду хрупкое, осилище. Слушаю, почему прогулял?» С явным недовольством спросила Сона. «Это и так понятно. Ты студент престижнейшей академии, читай нотации другому. Хёда Данте, тебя это не должно волновать», опять огрызнулся, переставая терять интерес к данному разговору. «Как раз и волнует. Ты пропустил школу и напился», — вспылила до этого спокойная демоница, ударив ладонь по столу. «Были неотложные дела, не поведя и бровь», — отвечаю я. «Буренка мозги все выпилила. Если хочешь сделать из меня свою фигуру, откажусь». «Ох», — Ситри, успокоившись, улыбнулась. «То есть ты знаешь, что я демон? Сразу забыла, что я пришел в школу с перегаром. Надо жвачку пожевать. Нет, необходимо найти более чудодейственное средство. Был у меня в знакомых один волшебник, так вот своей магией он мог убрать следствие застолья в виде головной боли и плохого запаха. Полезная магия. К слову, у него от клиентов не было отбоя. Да, сел в кресло напротив стола президента студсовета и просто приспустил очки. Мне Риас рассказала вашу ссору, демоница поправила очки. Подобная реакция на обычные слова настораживают. Печальный опыт, мне противно слово «слуга», я стал более серьезным, в моем голосе возник холод, твои фигуры не отреагировали, зачем тебе я, говорят, ты еще один дракон, решила сменить тему, не похоже на Ситри, допустим, уселся удобнее, положив ногу на подлокотник, и подпер рукой голову, интересно какой, красный, Хёдайсей, белый, точно не ты, Вритра, Саджи, а ты, черный император драконов, его имя тебе ничего не скажет, так как оно не записано ни в одних источниках. Не слышал о таком. Конечно, я ведь появился 9 лет назад. Возможно, небесных драконов было больше или может ты один из темных злых драконов, как Кромкруах или Тиамат. Ха-ха-ха-ха. Забавные предположения. Я не стремлюсь к охоте за силой или господству над всеми драконами, тем более уничтожению мира. Не вижу смысла. Сона посмотрела на меня, кивнула своим мыслям. Я не хочу уничтожения этого мира, это абсолютная правда, даже не знаю, сколько здесь буду, тысячу, две, три или вообще сотню тысяч лет. Время в моем понимании относительно. И тут мне стало горько, люди смертны. Я впервые за долгое время обрел семью, я не хочу их терять, они мне стали как родные. Высший, который привязался к людям. Мда, бывает же, они меня приняли почти без вопросов. Чужого человека, и не ответить им я не мог, совесть замучила бы. Да, 9 лет, мгновение, зато какое, их надо отблагодарить. Шиха и Чира, они очень хорошие люди, я никогда не забуду. Хаэм, мое сердце оттаяло, прожив вечность, начинаешь ценить мгновение. Теперь мне понятны эти слова, век живи, век учись. Значит, не темный, из мыслей меня вырвал голос Соны. Интересно, а насколько ты силен, как давно ты пробудил механизм? Слишком много вопросов, скрестил руки, и мы стали смотреть друг другу в глаза, не моргает. Посмотрим, кто победит. Саджи сплюнул чай от того, наверное, как я общаюсь с его госпожой. Гипноз, низко, не действует, огорчилась она, но не подала виду. Я пойду, встал и направился в класс. Пришел в кабинет, как всегда, послал Кирю, посмеялся над двумя извратами. Я буду скучать по таким моментам, когда все закончатся. Вечер этого же дня парк, Иссей куда-то пропал. Странно, я стал ощущать что-то со стороны церкви, неужели падшие решили использовать монашку? Ривналь мертва, Коловарнин тоже, черт, не помню кто еще, да наша Ки тупая блондинка, вспомнил, но кто из них, может новое поступление? Телепортируюсь к храму, прямо ко входу, новые падшие. Плохо. Интересно, куда пропали демонята? Видимо, убийство Ривналь усугубило ситуацию, и они решили раньше вынуть механизм из девочки. Проклятие. Вызываю доспех, выбиваю большие деревянные двери ударом ногой, вхожу в здание под удивленные взгляды людей, у которых читается помимо шока, страх. «Господа, позвольте мне вас убить!» — крикнул я, смотря на толпу экзорцистов. Они переглянулись, выхватили оружие. «Джедай?» — удивился, смотря на световые мечи. «Забавно. Убить его!» — крикнул один из них. Толпа ринулась на меня. Щелкаю пальцами, все люди тут же превратились в пепел. Старая добрая магия смерти действует только на людей без особых возможностей, и тратится много сил на использование. В моем состоянии сношу постамент возле креста и спускаюсь вниз, иду по туннелю. «Ты кто?» — удивился падший в пальто и шляпе, когда я повернул в другой туннель. «Смерть!» — он кинул в меня копье, я махнул рукой и оно исчезло. Донашики засуетился и бросился на меня. Блок, еще блок, удар под дых, и он нанизан на мою перчатку. Отбросил тело. «Донашики!» — крикнула мелкая, кинувшись на меня. Прыжок, захотела ударить с ноги мне в грудь. Удар. Ая и краткая ая, падшая, схватилась за ногу, вижу в ее глазах ужас. «Умри!» — бью ею стену. Митель пробила каменную кладку, Прохожу мимо, кидая в образовавшуюся нишу огненный шар. Слышатся крики. Сношу двери, которые были впереди. Вижу девочку, распятую на кресте. Из ее груди светит зеленым механизм, кольцо. А возле нее, довольно улыбаясь, стоит странная барышня. Зеленые волосы, белый костюм и черные очки. На пол лица. «Ты опоздал, демон», — проговорила она, встав в пафосную позу, и показала две пары крыльев, и надела кольцо на палец. «Демон, как же банально», — развел руками. «Я ускоряюсь, хочу ударить в живот, но курица увернулась. Удар копьем по моей броне, и оно рассыпалось. Любопытно, чернокрылая создала мечи из света, и атаковала меня. Я блокирую, блокирую и блокирую. С вампиром было легче. Я почувствовал печать Гримари наверху. Слишком рано, ускоряюсь, и хватаю ее за лицо. Обычно вы, падшие, любите поговорить, а я посмотрю, ты молчунья. Как Абиэль нашел себе новую шавку, правда, долго она не проживет. В-в-в, промычала она, хватаясь за мою руку. Я поднял ее выше себя, и со всей силы ударил падшую об пол. Он треснул, и поднялась пыль. Послышался хруст, и ее череп лопнул, разбрызгивая содержимое. Подбегаю к монашке, отзывая броню, снимаю девочку. Данте удивился Иссей, когда появился здесь. Асия, он подбежал ко мне. В дверях появились остальные искон. Это ты их, удивился Киба. Не стойте столбом. Иссей, возьми кольцо у той падшей. Он растерялся. Быстрей, крикнул на него. Он вздрогнул и побежал к трупу. Хёда, Данте, ты что здесь? Не время. Доставай фигуру. Она сначала разозлилась, но достала слона. Иссей подбежал с кольцом. Я положил девочку на лавочку. Отошел подальше, опираясь о стену, переводя дыхание. Падшие, брезгливо бросил я, ко мне подошел Иссей. Это ты всех убил наверху, там на полу лежит только пепел в туннеле. Падшие, одна сгоревшая заживо, брат встал рядом со мной. Как-то он спокойно реагирует на мертвых. Да, коротко ответил ему, что это все моих рук дело. Спасибо, что спас Асию. Ни за что, я закрыл глаза и вздохнул. Она уже демон, да. Хёда, Данте, я требую объяснений. Ко мне подошла Элла и посмотрела снизу вверх. От наезда, выгнул бровь. Позже, когда я захочу, Риас надулась, не обращая на возмущение клуба, покинул церковь. Прошло три дня. Элла Волосея обнаглела, заселив к нам Асию. Я опять послал Риас. Иссей пускает слюни, когда видит монашку. Мне пришлось объясняться перед родителями, какого демона у нас появилась девочка в доме, которая будет с нами жить. Сказал, что по обмену, не на улицу же выкидывать, я не дьявол. И неожиданно Арджента стала невесткой Эссея. Ничего пока не упустил. Ах да, опять поругался со студсоветом, поссорился с местными гопниками с района, за дело хотели отобрать у группы девочек деньги, возможно, честь. Пришлось паре парней сломать руку, одному нос. До чего я опустился. Огорченный вздох. Древнее существо, погрязшее в проблемах людей. Еще один огорченный и раздраженный вздох. Пока не забыл, демонята посетили лес фамильеров. Асия притащила недодракона, который бил Иссея молниями, постоянно. Забавное и жалкое существо, оно меня боится, причем жутко. Видимо, ощущает старшего представителя расы драконов. Арджента влилась очень хорошо в коллектив класса. Приходится отгонять от нее двух извратов и Кирию, очкастую извращенку в юбке. На самом деле, Асия, не знаю, она очень добрая, но наивная, жуть, верит каждому слову. Надо заняться ее воспитанием и изменить божий одуванчик, чтобы могла за себя постоять. Еще я начал тренировки братца, сначала гонять сильно не буду, у него хоть и тело демона, но выносливости нет, так могу лишь навредить. Нужно, чтобы он смог выдерживать 10 усилений, и он смог вчера поднять уровень перчатки, теперь она покрывает руку до локтя. С Драйгом он пока не болтал, да и скорее всего ящерица бьется головой об стену, смотря на то, как живет братец. Я его понимаю, слишком хорошо. Получить такого носителя – жуткое дело. Сейчас же я лежал на кровати и смотрел в потолок, слушая, как Гримари пытается совратить брата. Поздно. Мда, она походу перечитала кучу журналов, а возможно, в предках суккубы, чего я не отрицаю. Ощущаю еще одну ауру, незнакомую и слегка враждебно настроенную. Гость, быстро встаю, надеваю штаны и врываюсь в обитель изврата. Вижу, как голая Риас нависла над Иссеем. Братец в шоке разлегся на своей кровати. Еще третье лицо это, служанка, стояла прямо перед входом. «Покиньте этот дом», требовательно заявил я. «Как ты смеешь?» – возмутилась беловолосая. Стал ощущать тяжелое давление ауры. «Успокойтесь», мой взгляд стал устрашающим, выпустил силу. Служанка отступила, на полшага. «Иначе будут последствия». На моей руке появилась перчатка. «Могу предположить, что ты пришла за Гримари. Так забирай ее и не появляйся здесь больше». «Да как ты?» Ее аура стала убийственной. «Простолюдин». Раздраженно вздыхаю. Мгновение и ее лицо у меня в перчатке. «Послушай сюда», я приблизился и стал говорить служанке на ухо. «Ты сейчас у меня дома без приглашения в моей власти выкинуть тебя, Данте». Послышался голос Эссе. «Хватит». Я бросил ее и отошел. «Только из-за того, что ты просишь, Гримари, ты хотела изнасиловать моего брата?» «Я», она залилась краской. «Ясно. А ты то, чего сопротивлялся?» Ткнул локтем его. «Ну я, да что вы все, в конце-то концов мнетесь?» Смотрю на служанку, которая встала с пола, с ошарашенным взглядом, понимая, как я догадываюсь, что она решила разозлить не того соперника. «Забирай, Гримари. Меня зовут Грифия Люцифук», она поклонилась. Я чувствую злобу не только в ауре, но и в голосе. Естественно, она скорее даже в ярости. Обычный человек приструнил высшего демона. Извиняюсь за то, что вторглась в дом, Гримари от такого закашлялась. Извинения приняты, кивнул. Впредь советую в этом доме не показывать свою гордыню. Мой голос стал более жутким и холодным, чем обычно. Грифия вздрогнула и снова кивнула. Гримари ошарашенно смотрела на меня, но молчала. Служанка накинула на Риас ее форму, и они исчезли во вспышке переноса. «Чувствую, будут проблемы», скрещиваю руки на груди. «Она от Сазиксамы. Это кто?» «Я действительно забыл. Канон помню только до событий спасения Аси и все, остальное очень смутно. Следует помедитировать несколько дней». «Люцифер», — грустно произнес он, — «а у неловко вышло. Очень неловко. А на следующий день, Ситри, позволь поинтересоваться», — скучающе спросил я, лежа на диване и кидая мяч в потолок. «По какой причине я оказался записан в студенческий совет? Я же себе так репутацию испорчу. Повторяю, ты слишком опасный элемент в школе, мы взяли тебя, чтобы перевоспитать. Можешь почитать разрешение директора», — ответила она. «Покажи пример всей академии, что можно исправить самого отъявленного головореза, как ты. А если я скажу, что ты решила взять другого Хёда в оборот, держать его при себе в ожидании, что он все же решит перейти на твою сторону?» Сона удивленно взглянула на меня. «Или хочешь, чтобы я вмешивался в ваши дела, минуя обращение в демона? У нас много бумажной работы, рук не хватает», Сона потерла глаза от усталости. «Так что не ной». «Конечно», коварно улыбаюсь, хотя мои глаза остались как всегда холодны. «А может, Данте, прекрати», Сона встала и протянула мне толстую папку. «Отнеси это Риас». «Пошли, Саджи», ответил я, продолжая заниматься, по сути, ничем. «Нет, ты пойдешь», она сверкнула очками. «Поверь, лучше ты». «Так надо». «Хаем», я взял стопку. Открыл первый документ. «Банальные отчеты. Ничего ценного и интересного. Ради этого ты решила потратить мое бесценное время? Ситри, не следует играть на моей доброте. Иди уже», вспылила она. «Пф», развернулся и побрел в здание старой школы. Через 10 минут подхожу к дверям кабинета Гримари. Без стука вхожу. «Опять сатану вызываете?» — спросил, осмотрелся, вижу весь кон, из Сия сидящего на диване, Грифию. Мы неприятно переглянулись между собой. «Данте, зачем пришел?» — удивилась Гримари. «Документы», — помахал стопкой бумаг, от моего голоса как обычно веяло холодом, поскольку я был раздражен. «Положи на стол», — недовольно ответил Риас. Похоже, обижена тем случаем ночью, да и служанка смотрит на меня со злобой, но заметив, что я гляжу на нее, тут же отвернулась. На полу загорелся круг переноса, оттуда вырвалось желтое пламя, и там появился еще один демон. «Давненько не был в мире людей», — проговорил он. Высокомерный взгляд, наглая ухмылка, вид, словно он король мира. У меня зачесались кулаки. «К чему это?» Я подошел к Иссею и встал рядом, он как раз стоял возле дивана, который был напротив окна. «Я пришел за тобой, Риас, любовь моя». «Чего?» — прошептал я. «Это кто?» — озвучил общий вопрос. Риас смотрела на него с гневом. «Неужели?» — «Райзер Феникс», — заговорила горничная. «Чистокровный высший демон и третий сын клана Феникс. Он помолвлен с Риас Гримари. Последнее уточнение крайне помогло. Высший демон. Прямиком из ада. Феникс, а не Феникс. Не стоит путать демоненка с великолепной птицей, которая в несколько раз умнее Шкета. Помолвлен», — неожиданно крикнул Эссей. Похоже, он уже продумал всю жизнь со своей госпожой, а данный факт разрушил его грезы. Арара, может чаю? Акина решила сбавить давление гнетущей атмосферы. Через минуту на столе стояли чашки. Риас с неохотой села к Райзеру, он обнял ее за плечи. Отличный чай, он отпил из своей чашки. Да действительно неплохой. Я кивнул Акина и приподнял чашку. Она улыбнулась. Райзер стал приставать к Гримарии и нести ахинею насчет чистоты крови. По своему опыту знаю, такие долго не живут. Тут Алавалосея вспылила и Феникс схватил ее за руку. Глава, выкрикнул Хёда, молчи, болван, я заберу тебя обратно в преисподнюю. Он посмотрел в нашу сторону. Даже если придется сжечь твоих слуг. Я угрожающе вышел вперед. Держи свою браваду при себе, демон. Среди слуг Гримари мой брат. Заткнись, человек. В глазах петуха загорелся огонь. Я улыбнулся, но с виду в моих зрачках заплясали жуткие огоньки. Высокомерие, самодовольство, бахвальство, развязность. Нет принципов и целей, кроме как обеспечивать собственное эго и чувство собственной важности. Еще ребенок, который добился абсолютно ничего. Тебя, вероятно, уважают, только потому что ты принадлежишь, видимо, знатному роду. Феникс, ты никто, если не докажешь обратное. Да как ты, я уничтожу тебя. Он быстро и угрожающе приблизился ко мне, но я выше блондина.